После паузы старик возопил голосом Якубовича: «Экспертов в студию!» Перед изумленными ликвидаторами появилась горбоносая, слегка растрепанная мадам со скалкой в руках. «Сарочка!» — проблеял Семеныч, прячась под стол. «А я тут с друзьями о своей диссертации беседую. Столько фактического материала накопил». На пути Сарочки к благоверному оказался Кузьмич. «Подвинься!» «А?» Кузьмич улетел под... Кузьмич улетел со стула. Сарочка нырнула под стол, который сразу заходил ходуном. Эксперт, похоже, оценивал работу супруга. «Традиция у вас, говоришь, да? Тему диссертации в банке обсуждать? Да поди еще с девочками!» «А при чем здесь девочки?» — возмутился диссертант. «Бабы ничего не смыслят в науке». «Что ты сказал? Это я ничего не смыслю?» «Сарочка, я не тебя имел в виду. Я сказал бабы». Стол затрясся еще сильнее. «Извините, госпожа Семенсон», — деликатно кашлянул Денис. «У меня тут один вопросик созрел. Как наш диссертант из солнечной Одессы в благословенный Рамадановск прибыл?» «Что? Рамадановск? На любимую жену денег у него никогда нет, а сам по заграницам мотается. Сарочка, как было не использовать такой шанс? Меня перепутали с профессором Ивановым и... с кем? Ну, помнишь незрачного субъекта под 2 метра ростом? Ну, вместо него меня и посадили в самолет». «Не знал, что в Рамадановске международную трассу открыли», — засмеялся стажер. Стол подпрыгнул 3 метра. «Теперь точно прибьет», — вздохнула Кэтран. Она многого не поняла, но чисто из женской солидарности явно оправдывала супругу ветреного ученого. «Попробую расшифровать, что сейчас происходит на ваших глазах», — простонал Кузьмич, поднимаясь над скатеркой. Он опять сел, попыхтел, раскуривая самокрутку от пальца и не обращая внимания на то, что все, кроме Дэна, с удивлением смотрят за его манипуляциями. «Понимать надо так», — продолжил он. «Нашего общего друга, доцента Абрама Семеновича Семенсона, очень волновал вопрос, как ему под благовидным предлогом слинять на рюмку чая к своим коллегам. И родилась диссертация с огромнейшим фактическим материалом. Наш диссертант мотался чёрт знает сколько времени, неизвестно где, кося под русского, чтобы проще нажраться было», — продолжила лекцию Сарочка из-под стола. Кузьмич щелкнул пальцами. Стол успокоился. «Думаю, тема закрыта». «Куда ты их?» — спросил Денис. «В родные пенаты, в Одессу». «Дедушка, а ты кто?» — опасливо спросила Кэтран. Принцесса на всякий случай проверила свою магию. Она по-прежнему не действовала. «Сторож? Раньше знатным скотоводом был. Вот и поставили сюда дачку охранять, чтоб скотинка всякая садик не портила. Одну при вас прогнал. Раньше, когда помоложе был, в больших шишках ходил. Его предки», — кивнул Кузьмич на Дениса, — «меня Велесом величали, иногда Волосом». «Бог такой у славян имелся», — пояснил стажер. «Почему в прошедшем времени?» — обиделся Кузьмич. «Я и сейчас еще ничего». «Зачем дьявол сюда рвался?» — в упор спросил Денис. «Дурачок, потом и рвался». Кузьмич затушил бычок о ладонь, и тот испарился в воздухе. Очень ему в зеркальце наше заглянуть хотелось. — Зачем? — настаивал стажер. — А ты не задумывался, почему на твоей родной земле враг рода человеческого всегда через посредников действует, демонов всяких засылает, да с таким трудом? — Нет. Почему? — Силы его Господь лишил, второе я отнял, и пока он себя не найдет, нет ему ухода на землю, а второе я его в зеркале заключено. Все посмотрели на груду осколков у стены. «Дал ему Господь один шанс», — покачал головой Велес. «И тот он пришел бы с добром, покаялся бы искренне, и крылышки белые вместе с душой к нему бы из зеркальца прыг, а он как тать, втихаря». Кузьмич безнадежно махнул рукой. И не за белыми причиндалами, а за черными трясся. Ну и увидел свою истинную рожу. А если б черное ему привиделось наяву? Тогда, как у вас говорят, полный армагеддец и всем капец, спокойно пояснил Кузьмич. В истинном обличье явился бы он на землю и начал окончательный раздел собственности между собой и Создателем. Душеньки, размечать. Это тебе, это мне. Еще вопросы есть? Есть. Немедленно дернулась Катран. Почему именно Земля? Что на ней свет клином сошелся? А центральный мир? Ты, доча, не расстраивайся. Сочувственно пожевал губами Кузьмич. И то, что сейчас поведаю тебе, никому не рассказывай, не расстраивай никого. Главный мир есть Земля, единственная и неповторимая. И ангелов, и людей Господь там создал, как детей и внуков своих, по образу и подобию своему, непослушных, своенравных. Дети еще ничего, хотя тоже не подарок. Аж не к 200 ангелов вдурь поперли, бунтовать начали. Ну, то другой разговор, не о них речь. Главное, все дети и внуки его. Не рабы, а именно дети и внуки. И силы, что в тех, что в других заключены, немеренные. Только у внуков они сокрытые, глупы слишком, да неразумны. А чтоб не употребили неразумие свое во зло, запечатал Создатель эти силы в них напрочь. И правильно сделал, согласился стажер, покосившись на Ланса. Насмотрелся я на магов. Вот-вот, согласился Кузьмич. На небесах и так тесно, если туда еще и земляне попрут. Но наш-то, мой мир, не выдержала Катран. Ничем не хуже земли, успокоил ее Кузьмич. Только создан специально для темного мастера. Ложный аэродром, так сказать, с кучей отражений. Чтоб подольше дорожку к зеркальцу искал дьявол. Маги вам, конечно, мизерную выделили, дабы атаки нечисти отражать могли. А в остальном люди как люди. Значит, Армагеддона не будет? Денис упорно сверлил глазами груду осколков. Пока отменяется. Ну, мне пора. Нужно доложить шефу, что точка накрылась. Будем готовить новый ложный аэродром. «Так тут не настоящий рай!» — облегченно рассмеялся стажер. «Ну, ты меня напугал, Кузьмич!» Денис внезапно вскочил, поднял на руки оторопевшую Катран и звонко расцеловал ее в обе щеки. Живем, Катюха. Дети, улыбнулся в усы Кузьмич. Но чисто дети. Да кто ж нечистого до настоящего рая допустит? Ладно, прощавайте. А отметить подвиг, а наградить, возмутился Ланс. Мы, можно сказать, мир от Рогатого спасли. Безрогова, поправил Денис. Старею, смутился Кузьмич, мгновение подумал, и глаза его озорно блеснули. Начнем с тебя. Подсюда, милок, на ушко кое-что шепнул.